Глава 10. А царь Артаксеркс учредил новый налог и во внутренних областях, и в приморских. Все его доблестные и славные деяния и повествования о том, до каких высот царь возвысил Мардахея, все это записано в книгу летописей царей Мидии и Персии. Иудей Мардахей был второй после царя Артаксеркса человек в государстве. Великий среди иудеев, любимый многочисленными соплеменниками, он заботился о благе своего народа и был заступником за все племя свое. Конец книги Эсфири.